Кровная месть, это ведь так удобно, не так ли? Усмехнулся министр. Ошибиться с парадигмой действий противника практически невозможно. Не то что. Кстати, а что там с лягушатниками? Французы, судя по всему, не заподозрили ловушки. Более того, наживку они заглотили глубоко и плотно. Жадность и гордыня – отличный набор для манипулятора. О, да, обрисовав наши претензии, мы заставили французов реагировать. Нашим друзьям теперь не остается никаких иных вариантов, кроме как предать в ответ на предательство. Ну а мы выполним последние условия – раздробить основные вражеские силы. Таким образом, наш план выходит на финишную прямую. Наконец-то, произнес министр магии Испании, и бокалы в руках мужчин, легонько стукнувшись друг о друга, издали мелодичный звон, появившийся в результате принятия статута, правила, чья страна, того и магия, не без серьезных подводных камней, переложенной церковью Аугсбургской Цуюс-Регия, Еюс-Религия, поставила волшебников перед фактом, что какие бы влажные мечты не посещали сторонников изоляционизма, но теперь мир магический с миром магловским связан навсегда и достаточно тесно. Это даже если забыть про объективные причины вроде общей истории, языка, маглокровной родни и, наконец, экономических интересов, которые даже в волшебном мире очень часто были следствием именно такой, какая она есть, конфигурации границ. Совершенно неожиданным, но вполне естественным последствием нового мироустройства стало то, что волшебникам можно было презирать и отдельно взятых маглов, и хоть всех скопом, но вот пренебрегать внешнеполитическими интересами родной магловской страны становилось уже глупо. Казалось бы, это должно было автоматом привести к взаимной интеграции, но не привело. Ведь из-за разных базисов понимания государственных интересов у волшебников могло сильно расходиться с таковым у маглов. И не только могло, но и расходилось в действительности. Так, между Великобританией и Испанией долгое время шло соперничество, вылившееся в несколько крупных войн и бесчисленное количество мелких схваток на окраинах Эйкумены. А вот магической Испании и магической Британии делить было практически нечего. Да, любить Британию относительно молодой испанской магической аристократии было ни за что, и оную нелюбовь она аккуратно декларировала, но воевать с прикрытым вуалью Мерлина островным государством было сложно. А главное, незачем, потому что ни за что. Зато если совсем немного покрутить головой по сторонам, то можно найти другую страну. Общие границы – не менее сложная история взаимоотношений, и, самое главное, с нее можно взять намного больше, чем с полунищего острова, славящегося весьма сильными магами. Казалось бы, очевидное же наблюдение, но настолько простая мысль пришла испанским волшебникам всего лишь чуть больше века назад. Тогда министр магии Испании при поддержке самых знатных и сильных семей санкционировал план. План, у которого с целью сохранения тайны так до сих пор и не появилось название. План был невероятно сложен, требовал дорогой и невероятно долгой подготовки, тщательного и непременно удачного выполнения каждого пункта. Зато прибыли он сулил просто ошеломительные. Британия в плане была всего лишь сочной приманкой в капкане на более крупного зверя. Испанцам было плевать на то, что там в итоге будет с островом. Выстоит и ладно, рассыплется на куски, хорошо, совсем исчезнет в мгновение на мгновение, как когда-то магическая Венеция. Вообще прекрасно. Нет, целью была совсем другая страна. Испанцы собирались, ни много ни мало, сделать своим вассалом магическую Францию. В данный момент полностью о смысле интриги знали всего лишь 10 человек, и клятвы они принесли такие, что в случае захвата и допросов живых им остаться шансов не было никаких. Остальные исполнители видели только тот кусочек мозаики, который им был необходим и достаточен для исполнения своей роли. Вот и Лусера, не видя всей картины, прося за Крэбба, сам того не желая, превратил своего будущего крестного сына в пешку, судьба которой быть пожертвованной для получения того или иного преимущества. Что ж, поставив бокал на стол, спросил глава магической Испании своего первого советника, хитрого политика, сильного мага, давнего друга и младшего брата, незаконнорожденного сына их общего отца. Давай еще раз подумаем, все ли мы учли, не догадаются ли французы, и что еще нам нужно сделать, чтобы у них не появилось даже подозрений, что грабить мы собираемся не Британию и только Британию, а их самих. Не сорвется ли с поводка Крэбб, не вмешается ли кто со стороны? Крэбб не сорвется. Уже скоро он поймет, что в Британии ему опереться не на кого, и будет вынужден искать опору в чужой стране. У французов, учитывая соотношение сил, не будет никаких оснований для таких невероятных фантазий. Однако, учитывая их историю, как они умудрялись раз за разом проигрывать, имея в разы превосходящие силы, даже если они у них и появятся, то при нынешней политической конфигурации и экономических интересах правящей партии реваншистов, видным членом которой является Делакур, а также его психологическом портрете, шансов сойти с пути мести у магической Франции нет никаких, их же просто свои же растерзают, со стороны. С этим есть некоторые подвижки, но они пока совершенно не критичны. Кто? Пока, Германия, Греция и Болгария в последнее время стали проявлять интерес, выходящий за пределы статистической погрешности. Я держу это на особом контроле. Интерлюдия 9. Приветствую вас, мистер Бейтс. Присаживайтесь, указал на стул заместитель президента официального клуба игроков в Плюй Камни. Благодарю вас, мистер Рейн, вежливо кивнул в ответ Элфи Кертис Бейтс, сел на стул и с любопытством огляделся. До этого мужчина никогда, даже в Хогвартсе, игрой в Плюй Камни, несмотря на ее определенную популярность, не увлекался, поэтому бывать в штаб-квартире спортивного клуба ему еще не приходилось. Впрочем, ничего непоправимого явно не произошло, с иронией подумал Бейтс. Этаж расположения вполне однозначно указывает, насколько детская забава важна для министерства. Кабинет совсем небольшой, хотя магия позволяет раздуть его хоть до размеров квиддичной арены. Кубки все пыльные, как и постеры на стенах. Причем некоторые из них настолько старые, что не нарисованы, а вытканы. Уже, скорее, реликвия и антиквариат, а не оформление офиса. Впрочем, я здесь не для того, чтобы насмехаться. Прошу меня извинить, много дел в последнее время, засуетился Рейн, смахивая со стола на пол какой-то мусор. Мы продолжаем начатую на прошлом чемпионате мира по квиддичу кампанию по популяризации этой великой и незаслуженно недооцениваемой в последнее время игры. К сожалению, большинство волшебников не хотят возвращаться к корням и постепенно забывают нашу древнейшую забаву. Доходит до того, что даже у маглов их убогая подделка под названием «Марблсы» популярнее, чем у нас, волшебников, «Плюй камни», ХМ. Но мы будем бороться. Нельзя, чтобы традиции накрывало пеленой забвения. Ой, простите меня, я совсем отвык от общения. Может быть, чаю? Где-то тут он был, Рейн зарылся в ящик стола, из которого с довольным возгласом «Вот ты где!» достал фарфоровый, покрытый слоем пыли гостевой чайник. Нет, лучше давайте сразу же перейдем к делу. Конечно, что привело вас ко мне? Или вам нужен глава? Он сейчас в отъезде, но через пару дней должен вернуться. Нет, я именно к вам. Дело в том, что я хочу сделать денежное пожертвование в пользу игрока. Том Рейн, один из министерских посредников, скрывающийся под маской недалекого клерка, никак не показал, что услышал кодовую фразу. Оставаясь все тем же добродушным толстячком, с будто приклеенной к лицу угодливой улыбкой, он радостно воскликнул. «О, прекрасно! Просто прекрасно! В пользу кого вы хотите пожертвовать? И сколько? Вам показать список? Или вы так назовете игрока? И в какой он сейчас играет команде?» «В команде? В весьма известной. Не нужно списка. Я навсегда запомнил имя этого, КХМ, игрока». Чуть скривился от сжигающей его изнутри ненависти Бейтс. «Да, и кто же этот счастливчик? И сколько собираетесь пожертвовать?» Приготовился записывать на призванном магией бланке Том Рейн. «Винсент Лаган Крэп, лорд Крэп, это какая-то шутка? Нет, я вас не понимаю, он же не состоит в нашей лиге, и я не слышал о его успехах в Плюй Камни. Да, это так, и что я должен тогда сделать? Как я это проведу по документам? Как обычно?» «Что значит как обычно? Есть установленный министерством порядок. Может, наконец, хватит тратить мое время?» Не сдержался Бейтс. «Мне вас порекомендовали как человека, который может решить любой вопрос. Точнее, с любым. Совсем не понимаю вас», — продолжал делать удивленное лицо. «Простите, полюбопытствую, а кто именно меня порекомендовал? Артур Уизли? Нет, конечно же, Артур Крамп. Ах, Артур Крамп», — задумался Рейн. Перед ним стоял непростой бюрократический выбор. Что выбрать? Преданность некоему аморфному общему классовому благу или личную выгоду? В перечень неприкасаемых он пока не внесен, так что с этой стороны я чист. А что его хотела себе амбридший министр? Хотели, и что? В конце концов, его братец будет сговорчивее. Главное, чтобы моя личная группа сработала как надо. Ребята как раз закончили предыдущий заказ, подумал Рейн и взмахнул волшебной палочкой, приводя в рабочий режим дорогой артефактный комплекс обеспечения конфиденциальности. Теперь любой, кто случайно будет проходить мимо, не услышит ничего, а тот, кто захочет подслушать специально, получит совершенно неинтересный разговор о квиддиче и плюй камнях. Только у меня будет просьба, поняв, что его заказ принимают в работу, Бейтс тут же воспрянул духом. Крэб должен знать, кто его отправляет на свидание с предками. Так не делается, а мне насрать, я плачу деньги. И да, я хочу, чтобы перед смертью эта тварь страдала. Да он ебанулся, подумал Рейн, внешне оставаясь все таким же до глубины сосредоточенным на пожеланиях заказчика клерком. Кто же так делает? Так, планы меняются. Кто там из лютного из новичков хотел заработать? Этим отморозкам плевать, кого исполнять, хоть лорда, хоть министра, хоть Дамблдора, лишь бы деньги платили. Вот их я и задействую, а моя группа побудет на подстраховке и зачистке. Независимо от результата, оставлять в живых участников покушения на лорда палаты было абсолютно нецелесообразно. Впрочем, то дешевое мясо, которое Рейн собирался через цепочку посредников подписать на такой тухлый заказ, ему было совершенно не жаль. Главное, чтобы чистильщики не облажались. Хорошо, так и запишем, что вы хотите пожертвовать в помощь указанному игроку 5000 галеонов. КРРРПФ. Поперхнулся Бейтс. Мне называли совсем другую сумму. Увы, сейчас неспокойное время, и хорошие исполнители очень загружены. Плюс вы ставите дополнительные условия, серьезно усложняющие передачу пожертвования. Нам же нужно будет найти, выследить, подготовить место, не в Хогвартсе или родовом мэноре же его кончать. Время и место, где и когда он будет, я вам скажу. Это хорошо, конечно, но в сторону уменьшения суммы пересмотру не подлежит. КХМ. Однако, видя затруднения клиента, Рейн решил пойти навстречу Бейтсу. Часть суммы вы можете оплатить в форме информации. При должном умении продать можно что угодно, тем более настолько ценную вещь, как информация. Конечно, немного не мой профиль, да и покупатели не выстроятся в очередь, но, какой, напрягся Бейтс, о третьих лицах, конечно же, испуг посетителя от посредника не ускользнул, и он поспешил того успокоить. Ваш род нас не интересует, все равно он скоро прекратит свое существование, вас либо Крэб вырежет, либо, какие бы там у членов палаты ни были промеж себя отношения, но за такое посягательство на их жизни наглецов показательно изведут под ноль. Ну да сумасшедших не жалко. И о ком вы хотите узнать? А о ком вы можете рассказать? Например, о Дамблдоре. Интересует? Возможно. Боюсь, многого. Бейтс многозначительно погладил себя по правому предплечью. Я рассказать не смогу. Не бойтесь. Рассказывайте, что можете. Заодно и убедите нас, что вы настроены серьезно. Нам бы не хотелось, чтобы ваш заказ оказался подставой. Интерлюдия 10. Северус Снейп, с традиционным для него высокомерно презрительным в 2/5 от наблюдения за мейстером под Тиеером на уроке зельеварения видом, спокойно шествовал по лютному. Впрочем, надменная мина не мешала ему правой рукой, в готовности выхватить в любой момент, крепко сжимать в кармане мантии волшебную палочку, а левой касаться замаскированного под пуговицу портключа. Да и щиты, мощные и разнообразные, по методике вальпургиевых рыцарей, были наложены заблаговременно, еще до аппарации. В душе же Зельевар был весьма и весьма далек от транслируемой вовне невозмутимой уверенности. Сколько раз я читал паршивцу лекции, сколько раз я требовал от него думать, сколько и чему его учил Люциус. Но нет, я же, Мордрит его дери, наследник рода Малфой, я умнее всех, поэтому все сделаю по-своему. Тупица малолетний, надо иметь мозги садового гнома или везение этого тупого барана Поттера, чтобы надеяться отравить великого мага. Великого мага, в, Мерлин подери, принадлежащем ему месте силы. Великого мага, в принадлежащем ему месте силы и имеющего в фамильярах, Феникса С, чтоб его инферналы по перышку растащили, животворящими слезами. Более того, с начала этого учебного года в моей лаборатории, куда драка имеет доступ с третьего курса, я специально ставлю на видное место пару-тройку хороших ядов. И что в итоге? А то, что не нужно брать готовые, буквально впихиваемые в горло с лопаточки, решения, а обязательно выдумать что-то свое. Кто ж тебя снабдил такой дрянью? Хотя что тут гадать? Понятно, кто. Эх, если бы не темный лорд, я бы этому лордику устроил. Ну, попадись ты мне, Крэп. Но, что особенно печально, ситуация складывается так, что когда ты мне попадешься, то я тебе буду обязан выразить благодарность. Учеником стать очень просто. Зачастую для этого достаточно одного лишь простого любопытства. Подмастерьем, лишь чуть сложнее, нужно желание. Мастером, с этим, да, уже есть некоторые трудности. Но если в наличии воля, то и учебники, и методики, и учителя найти можно. Если же ко всему этому прибавить одаренность, то профессиональный рост будет напоминать полет гоночной метлы. Северус Снейп, самый молодой мастер Зельевар этого поколения, мог с полной уверенностью утверждать это. А вот дальше. Дальше начинаются серьезные проблемы. Для того, чтобы стать грандмастером, уже мало одного только дара. И воля, она необходима, но ее тоже недостаточно. И чудовищных денег, улетающих на ингредиенты со скоростью охотящегося на барашка дракона, тоже. И терпения непрерывно самосовершенствоваться не хватает. Нужны идеи, вызовы. А вот с этим, откровенно плохо. Так как если ты мастер зельеварения, то ничего тайного для тебя уже в этой дисциплине априори нет. Если, конечно, в руки не попадает что-то совершенно уникальное. Под традиционным сюжетом историй, баллад, сказок и прочего эпоса, когда великий маг одаривает небывалой силой за какую-то, с точки зрения главного героя, ерунду, лежит толстая гранитная плита пределов профессионального развития. Это для героя палка из-за 39 земель, простая и обычная палка. А вот для волшебника, это уникальный образец, ценность которого дуболому не постичь за 10 жизней. Именно такие и только такие, уникальные, образцы и нужны. Именно они имеют шанс своей немыслимостью натолкнуть не на возможность замены в таблицах сочетаемости, механический перебор вариантов, это уровень ученика, и не на банальный новый рецепт, это уровень крепкого подмастерья, новый подход, новое направление, новое мышление, наконец, в давно известной науке, вот настоящее чудо. Именно за это, за открытие эффекта связи и перекрестного магического влияния трансфигурируемого предмета на его окружение и наоборот, своеобразного зеркального излучения, Альбус Дамблдор и получил, полностью заслуженно, чтобы там злые языки не шептали, свое грандмастерское звание. Для школьника, это непонятная чушь, а для мастеров, новое слово, настоящая веха в трансфигурации, открывающая широчайшие просторы для исследования поколением волшебников. Одним этим Дамблдор навсегда обеспечил себе место в истории науки, и с ней пристово желал повторить достижения своего начальника. Все равно больше никакой страсти, кроме зельеварения, у него в жизни не осталось. Да чтоб тебя Моргана полюбила, Крэп. Спасибо тебе сказать, да, за настолько-то удачную возможность подрасти в мастерстве еще чуть-чуть, скажу, обязательно скажу, мысленно, продолжал накручивать себя Снейп. Хочется верить, что Крэп поленился и воспользовался самым очевидным вариантом. Купил яд у Горбина, и мне не придется по подвалам искать этого, самородка. Или, все же, действительно, самородка. Для мастера Зельевара не составило никакого труда определить, что именно за яд был в бутылке, который отравился Уизли. Банальное бодрящее зелье из программы первого курса, сваренное с грубыми ошибками, или с отступлением, ради удешевления, от проверенного рецепта. Мунга и кладбище регулярно пополняются такими улучшителями и экспериментаторами. И быть бы зелью равнодушно стертым и вониска, если бы не невероятно счастливое стечение обстоятельств. Можно сказать, настоящий перст судьбы. Судьба в этот раз приняла вид студентов родного факультета, понуро стоявших перед Снейпом в ожидании головомойки. Мистер Уркхарт, мистер Вейзи, мистер Монтегю, мистер Пайк, мистер Хиггс и мистер Харпер. Пользуясь тем, что один из охраняющих в этом году Авроров приходится Харперу дяди, умудрились пронести мимо всех контрольных постов 12 бутылок огневиски. Суммарный объем получился где-то в один потл, и выпить их, за раз, все. Сам Снейп ничего предосудительного в алкоголе не видел, но как мастер зельевар он отлично знал, что любой компонент нуждается в правильной дозировке, а превышать предельно допустимые значения – это напрашиваться на серьезные проблемы вроде отравления или даже взрыва котла. В другой раз он бы, быть может, с ностальгией вспоминая свою молодость, мысленно позавидовал своим студентам, или даже порадовался бы за них, что в это непростое время у них есть желание и возможность совершать такие милые глупости. Но на тот момент у Снейпа было не просто плохое, а крайне плохое настроение, поэтому на сообщение старосты, который обнаружил мертвецки пьяные тела сокурсников, декан отреагировал предельно жестко. Для начала, парням, принявшим в среднем по 3 джилла крепкого алкоголя на рыло, Снейп мстительно не дал антипохмельного. И все те 10 минут, которые продолжался разнос, их зеленые рожи, играющие в попытках удержать желудок внутри кадыки, медленно поднимали ему настроение до отвратительного, которое вновь испортил вызов от Дамблдора. А спустя 2 минуты от разговора по камину его в буквальном смысле слова оторвал дрожащий от ужаса Монтегю. Снейп с цитатами некоего Эйнштейна знаком не был, но с тем, что есть как минимум одна бесконечная вещь во Вселенной, а именно, человеческая глупость, он бы сейчас согласился на все 100%. Дело в том, что пока декан отвечал на невероятно срочные и сверхважные для высшего блага вопросы директора, мающийся лютым похмельем Уркхарт унюхал налитое в плошку вино. Да-да, то самое, с ядом, оставленное Снейпом ради утоления своего любопытства как мастера зельевара. Именно это вино парень тут же и употребил по назначению. Нет, не в качестве объекта исследования, а просто выпил. И ведь ничто не смутило неудачника. Ни открытое воровство, ни то, что это вообще-то кабинет зельварения и под видом огневиски может скрываться совсем не безобидный состав. В общем, в глазах Снейпа Уркхарт в одно мгновение низверг Драко Малфоя с вершины пьедестала тупости, таким образом переместив Поттера на, о, чудо, почетное 3-е место. Помня, как неторопливо Уизли загибался от яда, Снейп, пока доставал универсальное противоядие, дешевым безаваром пусть всяких там гриффиндорских Уизли откачивают, а слизеринцы, пусть и дураки, достойны нормального лекарства, не отказал себе в небольшом удовольствии наказать идиота чем-то большим, чем просто слова или отработки. Заодно следовало лишний раз напомнить факультету, с возрождением темного лорда, получившему изрядный заряд дерзости и, можно сказать, даже гриффиндорской безбашенности, кто здесь распоряжающийся всем декан, а кто, ученики, обязанные быть вежливыми и послушными. «Вам, наверное, сейчас очень стыдно, мистер Уркхарт?» — спросил Снейп, медленно отсчитывая падающие из пузырька капельки противоядия. «Сссс!» — прошипел слизеринец. «Это хорошо, мистер Уркхарт, что вы чувствуете себя виноватым. Однако, несмотря на то, что проступок ваш достаточно серьезен, не кажется ли вам, что он не требует настолько серьезного наказания?» «Уй-уй-уй!» — бился на полу парень. «Странно, что в нарушении всех правил и традиций вы позволили себе самостоятельно выбирать наказание. Однако, неужели вы думали, что ваше флагелландство сможет хоть как-то смягчить те отработки, что будут вам назначены мной?» «У-у-у!» Изо рта отравленного пошла пена. Ему было уже совсем не до отработок. Остальные слизеринцы, забыв про похмелье, с ужасом переводили взгляд с бьющегося в корчах товарища на показательно не торопящегося декана и обратно и делали для себя выводы, соответствующие. «Пейте, мистер Уркхарт», — Снейп посчитал, что решившиеся на неповиновение подопечные достаточно прониклись почтением к своему декану и можно прекратить мучения студента. Вот только вылитое в разжатой силой рот противоядие не принесло ожидаемого эффекта. Что еще он выпил? Уже без всякой показной надменности, воспитанный в себе за 82-й год для того, чтобы провести четкую черту между собой и бывшими сокурсниками, для которых он внезапно стал деканом, спросил Снейп. «Мы не видели, не знаем, ничего. Что вы блеете, как бараны? Отвечайте четко. Тогда съел, может, с собой было?» «Нет, не было такого». Легкий кивок головой, распахнувшаяся в намеке дверь, и пятерка закадычных приятелей мигом сбежала, оставив своего товарища на попечение Снейпа, и ничего внутри не дрогнуло. Уж в чем, а в профессиональных навыках своего декана как зельевара слизеринцы были уверены на все 300%. Но Снейп лишь краем глаза отметил исчезновение раздолбаев. Все его внимание поглощал Уркхарт, перебрав все свои даже самые сложные и сильные составы, эффект от которых был практически никакой, и видя, что парню становится все хуже и хуже, уже весьма и весьма встревоженный Снейп еще раз вспомнил про Безоар. Перешагнуть через свою гордость и опыт было чрезвычайно непросто, но парня надо было либо спасать немедленно, здесь и сейчас, либо срочно отправлять Мунга, так как в больничном крыле Помфри будет использовать для лечения те же самые противоядия. Удивительно, но Безоар помог, немедленно и полностью убрав симптомы отравления. Волшебник был настолько поражен таким чудом, что даже отпустил Уркхарта без какой-либо дополнительной накачки. Придурок, радостный от исцеления и довольный, что обошлось без отработок, с нитчем вылетел за дверь, А Снейп удивленно уставился на свои зелья. Это было невозможно. Все базовые постулаты зельеварения утверждают, что состав более высокого класса всегда применим для замены более низкого, тем более в области ядов и противоядий, хотя именно тут бывают редкие исключения. Но это было точно не оно, или оно, но еще неизвестное никому. Конечно, остается возможность гораздо более приземленного объяснения, их даже несколько. Самый неинтересный вариант – противоядия были недостаточного качества, хотя у меня плохих уже со второго курса не было, но чем магия не шутит. Следующее, зелья испортили или подменили, чуть поинтереснее, так как минимум можно будет задуматься кто и зачем, поработать над усилением защиты и новыми метками. Далее, это была какая-то личная аллергическая реакция Уркхарта. Такая была, например, у той Хаффлпаффки на конфеты Уизли. Каждое предположение нужно проверить и исключить ошибочные, подумал Снейп и с удовольствием приступил к любимой работе. После гибели Лили зельеварение осталось единственной вещью, которая приносила ему радость и удовольствие. Проверка зелий чарами ожидаемо ничего лишнего в их составе не обнаружила. Органолептически, как говорят маглы, образцы ощущались зельями обычного для Снейпа, то есть превосходного, качества. Следующая проверка – бестрепетно принятая на язык капля хорошего яда и вслед за ней прием образцов противоядий, показала, что составы вполне себе рабочие. Таким образом, самые примитивные варианты оказывались отсечены, что уже тянуло как минимум на открытие еще одного исключения. Оставалась последняя проверка. С ней расположил под рукой флаконы с противоядиями и несколько безааров. Взял чашку, увеличил с помощью чарынгаргия оставшиеся на дне капли и бестрепетно выпил. Любого студента за такое пренебрежение техникой безопасности и он сам, и Флитвик, и Макгонагалу наперегонки изгноили бы идиота на отработках, но, что недопустимо для новичка, приходится делать мастеру. Дорога познания очень часто требует от идущих по ней проведения опасных опытов. На мне сработало абсолютно так же, как и на Уизли или Уркхарте. А значит, я не ошибся. Есть выход из тупика, есть направление, куда развиваться. Практика создания периодично чувствительных зелий, нет, ХМ, нелинейная проекция нечувствительных зелий, тоже не то. Плевать, о названии подумаю потом. Сейчас, главное, найти рукожопого гения и понять, как он это делает. Снейп намеревался это сделать в самое что ни на есть ближайшее время, например, до начала вечера сегодняшнего, и никто, кроме разве что Дамблдора или Темного Лорда, его не сможет остановить, а эти двое и не будут. Я им, обоим, необычным баранам за котелком ценен, а уж Горбин точно ничего мне не сделает. Моего авторитета Люциуса и, наконец, Темного Лорда хватит для того, чтобы старик моментально сдал своего поставщика зельевара, иначе я ему не завидую. Судьба Берка в таком случае ему покажется доброй сказкой. Глава 15. Плоды социализации. Есть известная фраза, гласящая, что жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Применительно к сложившейся вокруг меня ситуации я эту фразу понимал в предельно прагматичном, вплоть до эгоистичности, ключе. Самоубийственно не оказывать внимания в должном объеме тем, от приязни которых в будущем будет зависеть твоя жизнь и благополучие. В условиях постоянной напряженности, где-то там официально воскрес Волдеморт, идут погромы, а опасность настолько велика, что впервые за все время школу охраняют авроры. Одних только тренировок с командой друзей-приятелей было мало. Каждому на факультете потребовалось мое внимание и помощь. Друзьям, понятно, доставалось больше, но и оставшийся факультет я не обижал. Хоть в лепешку разбейся, но, пусть и в малом, прояви участие. Время на это я, скрипя сердце, выделял, кроя по-живому свое многострадальное расписание. А оно было настолько плотным, что порой ситуация становилась совсем уж сюрреалистической. Например, после тренировки с бешеной белой, в буквальном смысле утирая кровавые сопли, я спешил обратно в Хогвартс отвечать на вопросы по трансфигурации у мелкотни с первого курса. Хогвартс, несмотря на всю свою магию, был и остается интернатом, местом с круглосуточным пребыванием. А там, где некий небольшой социум вынужден вариться в собственном соку, невероятное влияние на его внутренний климат приобретают любые, даже самые незначительные, новости и события. Усугубляется ситуация тем, что Хогвартс – это школа-интернат, то есть его основной контингент – это подростки, к тому же разного пола и возраста, в том числе и половозрелого. Поэтому даже самое мелкое событие может обсасываться неделями, а непосредственные свидетели случившегося становятся невероятно востребованными персонами. Это раз, два, скримджер, словно троечник, начитавшийся методичек моего времени по дисциплине менеджмент изменений, на новой должности начался стратегии закручивания гаек. Министерские клерки стонали и плакали от перманентных проверок, как соблюдаются новые инструкции по безопасности. Руководители разных уровней от того, что им эти инструкции нужно написать и согласовать с весьма неуступчивыми замами скримджера и лично им самим. Направо-налево летели погоны и головы. Укрепление безопасности требовало денег, поэтому депримирование рядовых сотрудников стало регулярным делом. Ну и вишенкой на торте стало то, что в этом году под предлогом усиления борьбы, концентрации усилий на важных в данный момент участках и сохранения общественного спокойствия министр отменил традиционный бал. При этом, чтобы не дискредитировать власть, а невозможности обеспечить безопасность гостей, если вдруг Вальдемар тоже решит посетить данное мероприятие, ежедневный пророк, естественно, даже самыми тонкими намеками не намекал. Широким массам волшебников, на этот раз уже далеко не самого низкого уровня достатка и влияния, такая забота по нраву не пришлась. Поэтому внимание к мероприятиям, где можно людей посмотреть и, главное, себя показать, этой зимой стало у общества самым что ни на есть пристальным. В числе он их оказалась и вечеринка, которую в честь Рождества организовал в Хогвартсе Гораций Юджин Флаг Слагхорн. Собственно говоря, именно из-за скримджера какой-то там школьный праздник из обычного по количеству и уровню приглашенных дорос практически до полноценного приема. 3. Печальный факт, я не мог про себя сказать. Посещение балов для меня – отдых и праздник. Ну нет у меня в достатке такого опыта. А ведь приемы для нормального лорда – это ни хрена не развлечение, а самое что ни на есть обычная тяжелая работа. Да, проходит она не в забое с отбойным молотком, а за столом, в богатой одежде, среди разодетых гостей, но от этого проще и легче не становится. Уровень последствий от неправильно принятого решения даже близко не сопоставим с ошибкой шахтера. Конечно, из-за всего недавно случившегося в палате, лорды еще не скоро меня пригласят к себе, но рано или поздно это произойдет. Да и министерские чистокровные высокого положения по чопорности и приверженности традициям дадут фору некоторым лордам. Так что, ломать себя и тренироваться – тренироваться и еще раз тренироваться. К чему это все? А к тому, что насколько бы занятым я ни был, как бы дискомфортно мне это ни далось, но не посетить это сборище я просто не мог себе позволить. Вечеринка профессора Слагхорна прошла достаточно спокойно, и без показанной в фильме дичи, вроде пойманного Филчем подглядывающего за праздником жизни Малфоя или официанта Лонгботтома. Еще днем оставшийся без приглашения Малфой, буркнув, это даже к лучшему, тихо смылся в неизвестном направлении. Как я понимаю, чинить исчезательный шкаф. В этом году блондинчику, к моей глубочайшей злорадности, стало наконец-то не до развлечений. Ну а чтобы поставить будущего члена палаты разносить напитки, нужно, на выбор, либо желать покончить жизнь особо неприятным образом, либо не иметь никакого политического чутья, либо быть лордом Милтфорд или Пастон. То есть явно не вариант Слагхорна, который прислугу целиком выписал откуда-то со стороны. Если опустить обязательную программу, вроде знакомства и вежливо формального общения с приглашенными гостями, то на приеме случилось всего три события, назовем это так, которые заставили, пусть и по разным причинам, себя запомнить. Во-первых, смешно, но еще до начала приема, прямо у дверей в расширенную магией залу меня в наглую сняли. Две, надо признать, весьма миловидные, близняшки-слизеринки, разодетые под рождественских эльфов, своими детскими голосочками хором проговорили приветствие и стандартную формулу просьбу побыть их кавалером на сегодняшнем балу. Это было, мягко говоря, немного не по правилам и нарушало столько всяких писаных и неписаных традиций, что я имел полное право мгновенно, пусти, по-английски, предельно вежливо, послать их куда подальше. То, что я пришел на прием в одиночестве, пусть и не камильфо, но никак не повод так откровенно вешаться на шею. Видя, что я задумался, одна из змеек, это, судя по челке налево, была Флора, жестом попросила меня наклониться, девочки были откровенно мелкими, и тихонько прошептала мне в правое ухо. Тетя Ликта говорила, что в случае крайней нужды ты, тот человек, к которому можно обратиться за помощью. А Гестия добавила в левое. мы будем должны. В общем, не знаю, что у них там с основным вариантом не сложилось, чтобы они вынуждены были прибегнуть к аварийному. Может, по вполне понятным причинам, они вообще не ожидали приглашения на бал. Может, договорные партнеры не рискнули прийти с опальными чистокровными. Как бы там ни было, но факт остается фактом, две эльфозмейки так и провисели весь вечер у меня на локтях. Однако тут надо сразу отметить, что несмотря на молодость, воспитанные девочки были превосходно и обузой не оказались. Вели себя спокойно и к моим собеседникам приветливо. Слушали увлеченно и в разговор не встревали, но на заданные вопросы отвечали. Внимание мое привлекали вежливо, информацией делились по первому требованию. Порода одним словом. Правда, что в действительности творилось в их очаровательных головках, не скажет и мастер Лигилимент, ибо по лицам с дежурно приветливой маской ничего не понять, а в артефакты упакованы девочки были, будто не в бальный зал, а на войну. В относительно маленьком по численности социуме магической Британии новости расходятся быстро. Поэтому о том, что палата отправила некоего лорда Крэбба в опалу и лучше с ним не связываться, знали все, но нет худа без добра. Благодаря этому я не отбивался непрерывно от потока желающих со мной познакомиться, чем девочки, кстати, были очень довольны, а мог относительно спокойно предаться грешку любопытства, а именно, незаметно понаблюдать за поведением гостей, проанализировать его, а полученные выводы слить в свой личный, непрерывно пополняющийся архив для последующего использования при составлении планов. И, естественно, я не мог обойти вниманием самого удивительного на этом приеме гостя. Творческие личности постоянно витают в империях и не смотрят на грешную землю. Только чем-то этаким можно объяснить тот факт, что писатель-натуралист Элдриту Арпл притащил с собой в школу, полную детей настоящего вампира. Вообще, гостей к Слакхарну пришло много, всяких и разных, настолько всяких и настолько разных, что я даже от всей души посочувствовал бедным аврорам. Вместо привычной синекуры, вроде шмона школьников на алкоголь и навозные бомбы или заигрывания со старшеклассницами, они вынуждены были с полной отдачей проверять такую прорву неизвестных им волшебников. Человеческая глупость, конечно, вещь бесконечная, но пригласить и пропустить в школу, полную детей, вампира, это вообще за гранью добра и зла. Сангвини был заметен. Тонкие черты лица, длинные черные волосы, болезненно бледная кожа, холодный взгляд, острые белые клыки, мелькающие из-под ярко-алых губ. В общем, хороший конкурент с Нейпу за звание самого байронического мужчины всея Хогвартса. И успехом кровосос пользовался соответствующим. Все-таки не каждый день встретишь дрессированное существо, или тварь, в зависимости от того, какого года издания классификация, 4-го класса опасности. Это объяснение парней. Да еще такое, такое, ах какое, девочки, хи-хи-хи, добавляли девушки. Да-да, именно так. Своими собственными ушами слышал разговор каких-то молоденьких болтушек из числа гостей. После того моего позорища на переговорах Волдеморт мало того, что завалил своего ученика информацией о вампирах, так еще и не поленился потом проверить, как я ее усвоил. Так что сейчас я об этих существах знаю побольше, чем написавшие книгу «Братья по крови». Моя жизнь среди вампиров Уэрпл. Например, я знал, что ни один вменяемый патриарх, а невменяемых давно уже вывели под ноль, не позволит контролирующему себя менее чем на 300% птенцу выйти в мир. А такой уровень самодисциплины, по словам Волдеморта, даже самые одаренные вампиры обретают только к концу первой сотни прожитых лет. Ну а если принять во внимание, что это необходимый для гения минимум, то Сангвини сейчас где-то в районе 150-200 лет, то есть по прожитым годам это существо старше и опытнее самого Дамблдора. А дальше, вот это вот существо, прожившее по длительности две обычные человеческие жизни, во взгляде которого то и дело мелькает ум и снисходительная ирония, внезапно начинает откровенно чудить. Например, натурально пускает слюну и начинает подкрадываться к группе девушек на вечеринке. Или же бросает показательно голодный взгляд на пышечек первокурсниц с Гриффиндора и Ривенкла. Ну а самый смак – это реакция на реплику у Арпла. Сангвини, на место. Я, когда такое услышал, машинально за палочку схватился, готовясь к вполне естественной для оскорбленного вампира бойне. Вот, возьми пирожок, за извинения не прокатит. Но Сангвини, неожиданно для меня, не только не вспылил, но и приказу у Арпла, пусть и с ворчанием, подчинился. Тут-то у меня в голове мозаика из изученной теории, вроде как, совершенно не соответствующей ей практике сложилась в непротиворечивую картину единственно возможным образом. Это не из последних сил сдерживающий себя слегка облагороженный дикарь, выведенный в свет только что из джунглей, а ответственный человек в возрасте, нежданно-негаданно получивший роль Петрушки на детсадовском утреннике. Это все логично объясняло. Вот пароли положено ему дурачиться, он это прилежно, с полной отдачей и делает. Положено пароли корчить страшные рожи, он корчит. Нужно бросать иногда томные взгляды, бросает. Однако, в силу отсутствия опыта и склонности к лицедейству, получается это все у него настолько фальшиво, что даже ребенка не обманешь. Хотя, за столько времени уж что-что, а притворяться можно было научиться на 5 с плюсом. Значит, он зачем-то делает это нарочно, отметил я. Окончательным подтверждением моих догадок в маскараде стал момент, когда от попыток поцеловать, сиц, чему этих восторженных дурно затеучили, у бледного, как вампир сангвини на щеке смазался грим. Тогда я, поймав взгляд человекообразной твари, легонько скосив глаза, взглядом указал на непорядок и, о чудо, получил в ответ такой же незаметный короткий благодарный кивок. Впрочем, как бы там ни было, но даже у полностью себя контролирующего хищника иногда во взгляде мелькало что-то от перекормленного кота на мышиной свадьбе. И кушать уже некуда, и двигаться, ну совсем неохота, но глаз сам собой цепляется за привлекательно дергающуюся добычу. Поэтому мнимая покорность меня, в отличие от уарпла, не обманула. Домашний питомец тоже, наверное, считает, что с помощью стука лапкой по пустой миске или громкого мяуканья полностью подчинил себе двуногого приносителя еды. В очередной раз меня поражает необъяснимая логика и легковерность и контролируемость общества. Каждый отдельно взятый, не дурак, но почему же толпа верит всему написанному? И вообще, откуда у них взялось увлечение вампирами? Курицы эти для Дракулы Брэма Стокера слишком молоды. Локхарт рекламировал не вампиров, а себя любимого. Ну а до Макгловского ошизения нулевых, понятное дело, еще далеко. Да пофиг на них всех. Еще об этом думать, что ли? Третьим же событием, по серьезности затмившим оба предыдущих, стал разговор с Седриком. Младший Дидгари даже не знал, что наш бывший староста тоже тут, внезапно вынырнул из толпы гостей, схватил меня за локоть и потащил в укромный уголок. На его лице и в экспрессии фразы «наконец-то я тебя нашел» было столько безграничной ошалелой радости, что я с опаской подумал, не подмешали ли часом ему под шумок какой-то дряни, или не принял ли он чего сам, но все оказалось гораздо проще и прозаичнее, и куда радостнее, чем я подспудно ожидал. Ты мое письмо получил, я вчера, нет, уже позавчера тебе отправлял, читал, что не ответил, затараторил он. Увидеть всегда спокойного, вежливо доброжелательного Седрика в амплуа задорного семилетки было очень неожиданно. Нет, то есть ты до сих пор не знаешь? Не знаю что, я женюсь, представляешь, я женюсь, поздравляю. От всей души порадовался я за приятеля, друга, спасенного мной из лап костлявой человека, за действия которого, по некоторым верованиям, я теперь несу полную ответственность. Хорошо, что это свадьба. В последнее время у меня, чего уж там говорить, хороших впечатлений мало, остается только за других радоваться. Эх, так бы у меня с Забини все сложилось. Стоп, кстати, то есть вы все же помирились с Чанг? Спросил я. Чанг, удивился Седрик, помирились, но при чем тут она? В отличие от тебя, ее я как-то не собираюсь приглашать. Опешил я. Как не приглашать, а как же? А, рассмеялся Дидгари. Ты же не знаешь последних новостей, я не на Чанг женюсь, меня взяли в Орд-КХМ, неважно, куда, там, короче, я повстречался с дочерью, короче, ты ее не знаешь, но Хелен, просто чудо, свадьба запланирована на начало января, так что отпрашивайся заранее, ты, приглашен, ХММ, только и смог ответить я, ситуация получилась анекдотичная, да, ты прав, извини, что так поздно. Мою заминку Седрик ошибочно, но вполне закономерно, принял за неудовольствие. Все же таким, мягко говоря, авральным приглашением он нарушал практически все писанные и неписанные правила приличия. Но я только вчера смог продавить твое приглашение у... Неважно. Приходи обязательно. Это не обсуждается. Можешь даже вообще без подарка. И в школьной мантии. Тем более на празднике будет несколько отцовских друзей, тоже из министерства, которые с тобой о чем-то хотели поговорить. Важные темы, говорят, мне не доверили. Все, я побежал. Письмо прочти. там приглашение, как положено, напишешь, с кем будешь, можно и с двумя». Седрик с намеком подмигнул моим спутницам, смутившимся для вежливости. «И еще раз извини, что все так вот сумбурно и...» Джонсон. И даже не договорив фразу до конца, Дикгари растворился среди толпы гостей. «Вот же блин, что теперь ему дарить?» Размышлял я до самого конца приема, но так и не придумал. Не прояснила ситуация и прогулка по магазинам на выходных. Приценившись ко всяким полусувенирным артефактам, я понял, что ничего из увиденного в качестве подарка на свадьбу не годится. А что вообще годится? Задал я себе вопрос и внезапно осознал, что я не могу на него ответить в принципе. Есть золотое правило. Не знаешь, что делать? Делай строго по инструкции, уставу, закону, традиции. Вот только с наличием инструкций все было очень и очень печально. По вполне понятным причинам практически ничего из того, чему аристократа учат вы с детства, я не знал. Положиться на здравый смысл и собранную по верхам информацию, ну, дык, это в очередной раз наступить на одни и те же грабли и создать самому себе на ровном месте очередных проблем. Уж в чем-чем, а в этом я себя могу считать, эх, настоящим профессионалом. Но ведь можно и нужно меняться к лучшему, например, не изобретать велосипед, а банально спросить про прикладные аспекты традиции у их носителя. Правда, тут первый встречный волшебник не подойдет, нужен такой. Кто? А ты да разбирается в вопросе. Б, готов ответить. В, не будет заведомо искажать выдаваемую информацию в своих личных интересах. И, наконец, Г, консультация не должна, как любят мои контрагенты, закабалить на ближайшие 5-10 тысячелетий. Что удивительно, один такой человек в моем окружении, хотя оно не мое, а Вальдемарта, присутствовал. Можно сказать, идеальный вариант, и воспитание одной из аристократичнейших британских волшебных семей, и ошибки мои всегда готов с охоткой прокомментировать, и интереса ко мне никакого не имеет, да и должна она мне. Да-да-да, мне пришлось идти на поклон к единственному доступному мне специалисту в области традиций, к мадам Лестриндж. Не знаю, сколько в неуравновешенном поведении бывшей Блэк было отлично ее дрянного характера, а сколько, от подражания обожаемому повелителю, но общаться с ней, что в необесточенном высоковольтном электрощите копаться, чуть ошибся, и долбанет так, что можно и заземлиться навечно. Но в этот раз мне повезло, волшебница находилась в нормальном, по ее меркам, настроении и мою просьбу выслушала, и ответила, более того, даже развернуто ответила, если опустить завуалированные оскорбления, да, Белла, конченая стерва, но не мне пытаться ее исправить, то из краткой пятичасовой лекции о правилах выбора подарка на свадьбу, свадебных традициях и, шире, традициях чистокровных вообще, я узнал много важного, критически важного и просто любопытного. Если отжать воду, то все традиции органично делятся на два типа. Первые проистекают из накопленного за столетия социального, экономического и, отчасти, мистического опыта. Вторые – чисто магического происхождения, то есть, как бы смешно это ни звучало, первые традиции можно назвать британскими, а вторые – магическими. Первые – это запутанный клубок правил и исключения из них, на изучение которых можно потратить всю жизнь и еще столько же сверху. У-у-у, сколько же, оказывается, существует всяких правил. Англичане пытались регламентировать все, в какой день и месяц можно играть свадьбу, а в какой – нельзя или не рекомендуется, в какое время лучше приносить клятвы. Кого можно и нужно приглашать на свадебный пир, а кого, наоборот, ни в коем случае. Как приглашать, как принимать приглашение, что надеть, как раздеваться, как двигаться, какие ритуалы проводить, как лежать и думать об Англии т.д. и т.п. Были среди них и те, что отвечали на вопрос, какие подарки дарить, какие принимать, а какие бросить в лицо дарителю. Для начала следовало определить, насколько важное событие, для которого подбирается подарок. Так, Джеймс Поттер и Сириус Блэк, пока были мелкими и учились в Хогвартсе, могли друг другу ход самосвистящие свистульки в форме пенисов каждый день дарить, и никакого оскорбления тут не было бы. Просто веселая шутка, потому что они друзья. Однако даже они понимали, что подарок на такое серьезнейшее, второе по важности после рождения, событие в жизни рода, как свадьба наследника, должен быть максимально официальным. И шутки в этом случае совершенно неуместны. Далее. Совершенно логично, что чем ближе друг к другу даритель и получатель, тем меньше правил требовалось соблюдать. Но это не касалось подарков, которые дарятся при третьих лицах. Также ограничения накладывались, исходя из разности положений дарителя и даропринимателя. Какие бы там ни были близкие отношения, но чем больше разница в минус, тем меньше допустимо вольностей. И наоборот. Следующий этап – определить цену подарка. Так, дарить что-то слишком дорогое не рекомендовалось. Это могут воспринять как намек. Вы по сравнению со мной бедняки. Наоборот, что-то дешевое, как ни парадоксально, тоже. Как минимум, даритель прослывет скупердяем. Как максимум, могут вывернуть, что ты так хитро оскорбил даропринимателя, бросив милостыню, то есть опять попенял на бедность. Что именно за вещь дарить, тоже очень важно. Например, гостю мужчине дарить новобрачные чисто женские предметы вроде украшений, одежды и косметики, или, упаси Мерлин, конфекциона, неприлично и оскорбительно для новобрачного. Гости, новобрачному, аналогично, только обижает уже невесту. Да и вообще дарить одежду, если не хочешь кривотолков, надо аккуратно. Действует сложнопереводимое на русский мнемоническое правило, суть которого проста. Можно дарить только ту, которая не касается голого тела, то есть шляпку, можно, а белье уже нельзя. Постельное белье, кстати, дарить тоже нельзя по тем же самым причинам. Но если уж так хочется, то можно подарить ткань, из которой простыня делается одним взмахом ножниц. К слову, полуфабрикаты можно дарить и принимать практически все. И вообще, в подарке и цвет, и размер, и древность или, наоборот, новизна, важно все. Каждая мелочь, не мелочь, так как на языке аристократических традициях что-нибудь да означает. Магические же традиции, как ни парадоксально, но понять их логику мне оказалось даже легче, чем вызубрить, как это пафосно называл Ле Стриндж, 10 самых главных правил при выборе подарка древнейшим и благороднейшим. Оказывается, я их изучал в детстве. Он и пришлось на времена позднего СССР. Одной из отличительных черт жизни в то время было всеусиливающееся распространение такого понятия, как дефицит, практически на все тогдашние товары. Обычным людям для хорошей жизни стало недостаточно только лишь хорошо работать, еще стало нужно уметь доставать. Книги, как ни парадоксально для самой читающей страны в мире, тоже были дефицитом, за которым гонялись, стояли в очередях и приобретали за любые вменяемые деньги. Имеются в виду хорошие книги, всякого бездарно написанного шлака, но на политически правильные темы и вышедшие из-под пера маститых авторов, им все прилавки были завалены. «Бери, не хочу» усугублялось все, мягко говоря, нелогичным временем работы магазинов, которые, очень часто, до минуты своим началом, обеденным перерывом и окончанием совпадало с началом рабочего дня, обедом и окончанием рабочего дня большинства потенциальных покупателей. Сложности эти советские люди решали каждый по-своему. Кто-то дефицитом отоваривался через знакомства или спекулянтов, кто-то имел доступ к спецраспределению, кто-то, чтобы постоять в очереди, отпрашивался с работы, кто-то напрягал вышедших на пенсию родственников, а большинство, к которому относились и мои родители, никак не решало, покупая то, что есть. Короче говоря, благодаря дефициту позднего СССР, сказки мне в детстве читали в несколько неадаптированном варианте. Много позже, уже в серьезном возрасте, я, разбирая хлам, случайно наткнулся на свою детскую библиотеку. В ностальгии не удержался, начал читать и не заметил, как прочел все свои детские книжки. Впечатлений получил таких острых, каких не от каждого современного высокобюджетного ужасника ожидаешь. Первая треть сюжетов, готовые в большинстве стран для авторов тюремные срока по статье за расизм. Вторая, ужасы повседневного бытия темных веков, такие как массовые смерти и убийства, в том числе детские, бросающиеся в глаза лакуны в тексте там, где напрашиваются сексуально окрашенные действия, секса в СССР не было, а детей находили в капусте после прилета аистов. Кровная месть уровня убить всех выше тележной чеки, голод, болезни, повсеместное право сильного, дикие звери, которые оказываются намного добрее и человечнее соседей людей. Оставшаяся треть, мистические ужасы, которые для понимающего ума на фоне двух первых смотрится практически невинно. К чему это все? А к тому, что, как это ни парадоксально, правила поведения по отношению к колдунам из сказок и то, что мне разжевывал Ле Стриндж, практически полностью совпали. И сказки, и Беллатрикс описывали четкий, не требующий дополнительного толкования алгоритм поведения. Если вдруг на свадьбу незваным гостем объявился колдун или ведьма, сильнее тебя, применимо к магическому миру, это очень плохо. Однако как бы страшно тебе ни было, как бы не хотелось от гостя избавиться, ни в коем случае не стоит гнать его прочь. Пусть он старый или страшный, плохо пахнет или недобро зыркает по сторонам, нагло или оскорбительно себя ведет, или вообще все вместе, все равно, прояви максимальное вежество. Ведь гость может просто так, из злобы или из зависти, проклясть с такой силой, что о страшной твоей участи через 7 поколений будут с ужасом рассказывать. Поэтому ты посади незваного гостя на самое почетное место, угости искренне и от всего сердца. Выслушай, если будет что говорить, не спорь, последним поделись. Проводи, не бросив в спину злого слова, и тот уйдет прочь, хотя бы не причинив зла. Или, такое тоже может случиться, отдариться от души. Ведь нет ничего в мире дороже, чем благословение великого волшебника. От него пропадают или ослабляются проклятия, у детей могут появиться слабенькие, но новые дары, повышается магическая сила. Вот только я прям нутром чувствовал, что именно тут Лестринг либо ошибается, либо искренне выдает желаемое за действительное. Слишком уж не вязалось преклонение перед магической силой с той историей, что я уже узнал. Великие светлые волшебники и темные лорды приходят и уходят, а палата как властвовала, так и продолжает властвовать. Получается, спросил я Лестриндж, что повелитель может прийти на любую свадьбу, и его, мысленно повизгивая от радости и трясясь от сладкого ужаса, посадит во главе стола. Спросил я, да, и это действительно работает, благословение, с недоверием уточнил я, есть какие-нибудь доказательства, тогда почему никто из великих волшебников такого не делает, или делает, просто я не знаю. Ну, тут Лестриндж немного смутилась, считается, что это может не сработать, а если сработает, то может ослабить волшебника, а, ну, логично тогда, ничто из ничего не берется, жаль, ведь так можно плодить мощных последователей. Пришел, например, Дамблдор на свадьбу к Поттерам или Блэкам, благословил, и вот у них великих магов народилось, о, ух, во, к тем же Уизли, у них целый выводок достаточно неслабых магов получился, а к кому-нибудь из наших повелитель на свадьбу с благословением не приходил, нет, потому что не собирается на вас разбрасываться своей силой, вслух сказано не было, но отчетливо повисло в воздухе. Ах ты, моментально взбесилась Беллатрикс и выхватила волшебную палочку. Круция, надо поискать способы стать магически сильнее, успел я сделать зарубку в памяти перед тем, как лекция по традициям магического мира переросла в практику по дуэлингу. Их не может не быть. И к ХМ воспроизводству волшебников нужно приглядеться попристальнее. Глава 16. Свадьба Седрика. Части. Рада познакомиться с вами, лорд Крэб. Взаимно, взаимно, мисс Джонс. Встретить такую красавицу, это всегда невероятная удача. Ах, лорд Крэб. И без того румяные щечки молодо выглядящей черноволосой женщины покраснели еще больше. Вы так юны, но уже умеете заставить женщину себя запомнить. ХММ, эта миленькая лукавая улыбка ей еще лет 10 скидывает. Подумал я, машинально провожая взглядом оголенную спину женщины, а точнее, ее призывно играющие при походке, нижние 90. Они, в отличие от спины, конечно, были целомудренно прикрыты плотной тканью, которая, черт побери, при ходьбе как перчатка обтягивала прелести женщины. Умеет, ведьма, себя подать. Молодежи таким выверенным до небрежности движением учиться лет, тут я вспомнил, сколько именно лет учиться, и немного подуспокоился. Слюни утри и соберись, приказал я себе, не то место и время, чтобы можно было позволить себе фривольные мыслишки. Есть хорошо известная максима, гласящая, прощение получить проще, чем разрешение. В современном мире, который на всех, буквально с яслей до кладбища, уровнях крайне забюрократизирован, если хочешь чего-то добиться, именно так зачастую и приходится поступать. Однако из каждого правила есть исключение. Например, если твой начальник – полубезумный колдун, нужно было быть конченным дебилом, чтобы даже просто подумать сыграть в такую игру с Волдемортом. Поэтому, получив приглашение и в первом приближении разобравшись с традициями, я дисциплинированно отправился к темному лорду выслушать его мнение о происходящем, которое для меня является безусловным к выполнению приказом. Пришлось немного подождать за дверью, так как повелитель был занят, общался с очередными мутными личностями, в последнее время зачастившими к темному лорду. Видимо, вспомнить канон, если уже вовсю идет подготовка к штурму министерства, чтобы, по выработавшейся за последнее время привычке, тратить время только с пользой, пока подпирал дверной косяк, мысленно тренировался в изящной словесности, используя свежеполученную от Лестринг информацию о традициях и правилах приличия. В уме я составлял тепло-вежливый, холодно-вежливый и оскорбительно-вежливый ответы на приглашение Седрика. Тем более это, скорее всего, мне скоро потребуется, делать выбор между этими формами. Вряд ли, как я сейчас понял, предельно плотно занятый, раз у него даже на ученика не остается времени, темный лорд меня отпустит погулять, хотя бы просто из зависти. Эх, отпрашиваться нужно было до, чтобы не оказалось, что все это время занимался бесполезной фигней, ну, или пусть и полезной, но в очень далекой перспективе. К моему глубочайшему удивлению, писать письмо с отказом не потребовалось. Вальдемарт от меня просто отмахнулся. «Хочешь отдохнуть? Как хочешь. А сейчас иди и не отвлекай меня», были его слова. Меня не только отпустили, но и даже никаких дополнительных задач не навесили. Вроде, всех рассмотреть и поименно переписать для последующих репрессий. Что, помня каноничные события свадьбы Уизли, как минимум странно. Впрочем, глупо было бы думать, что состав ордена, как, впрочем, и упивающихся, тайна для противника. А с учетом магического ученичества и его мастерства в Лиге Лименции, темному лорду мне даже приказ «смотри в оба» отдавать не надо. Я для него и так ходячая видеокамера. Почему Вальдемарт так гнусно усмехался, когда говорил отдохнуть, и в какую ловушку я попал, приняв приглашение? Осознал я только сев за стол и посмотрев по сторонам. Так, на празднике у Слакхарна я сравнивал Сангвини с котом на мышиной свадьбе. Сегодня же я оказался в зеркальной ситуации и отлично прочувствовал, каково это, быть мышью, на кошачьей. Ведь здесь меня окружали либо беззаветно преданные Дамблдору боевики Ордена Феникса, читай, ближний круг наших прямых врагов, либо, как минимум, полностью разделяющие его ценности сочувствующие. Удар мог быть нанесен в любую секунду и прийти с самого неожиданного направления, то есть ни о каком расслабиться и речи не шло. А если бы я не успел удержать рефлексы, выхватил палочку и послал боевое проклятие в ответ на тот подозрительный жест волшебника, жест, оказавшийся всего лишь пьяным покачиванием. Или, что хуже, все оказалось наоборот, это было нападение, а я не успел среагировать. «Нафига я вообще сюда пошел? Зачем такой риск?» Мысленно рвал я на себе волосы. «Почему Вальдемарт меня не остановил? Зачем Дамблдор, хоть, судя по оговорке Седрика, и со скрипом, разрешил мне присутствовать? И если первый, очевидно, ХМ ничего не очевидно. Даже не представляю, чего хочет Вальдемарт. А второй на что рассчитывает? Перевербовать? Может быть, такие заходы Дамблдор уже делал. Вот только он же знающий волшебник. Он не может не понимать, что ученик в магии никогда не предаст своего учителя. Чай, не звездные войны с их тупым правилом двух. Просто физически не сможет. Значит, тут что-то другое. Но что, пока не понимаю. А вот это вот, мистер Элфиас Дош, мой гид Амос Дитгари, тот самый, не ставший безутешным, отец Седрика, подвел меня к импозантному пожилому мужчине, в одиночестве задумчиво тянущему огневиски. «Мистер Дош, лорд Крэп, приветствую, лорд Крэп». Дош поставил на столик бокал, встал во весь свой немаленький рост и протянул мне руку. «Взаимно, мистер Дош, наслышан, вы снова решили вернуться в практику. Вообще, английский этикет часто бывает за гранью добра и зла. Анекдот про двух молчаливых джентльменов на необитаемом острове шуткой является далеко не на все 100%. Однако раздражающие правила сегодня сослужили мне хорошую службу, маскируя мою излишнюю информированность. Мало ли, что пацану рассказал Амос, прежде чем меня ему представить. Наверное, так себе объясняли происходящие мои собеседники. На самом же деле все обстояло строго наоборот. Это отец Седрика не мог скрыть своего удивления от того, что иногда я про людей, которых должен был впервые увидеть только здесь, знал больше, чем он, друживший с ними не один год. А как иначе, если война это уже не первая и идет уже не первый год. Так что на основных действующих лиц как у темной, так и, наверняка, у светлой сторон есть толстенькое досье. Да что там говорить, такое, пусть и не очень подробное, было даже у Лагана Крэбба, не самого именитого и влиятельного упивающегося.